Глава 45. В изнуряющей августовской жаре находиться в маленькой комнатке Лизы стало совершенно невыносимо. Не было никакого окна, откуда мог подуть ветерок и разогнать удушающую влажность. Только маленький коробочный вентилятор, который Джоэл привез матери прошлым летом. Через несколько минут и Джоэл, и Лиза вспотели и решили пойти поискать убежище в тени. Лиза ходила нормально. Ее состояние, по крайней мере физическое, в последнее время стало лучше. Она прибавила несколько фунтов, хотя по-прежнему мало ела. Иногда ее аппетит возбуждал тирозин. Но он явно успокаивал. И Лиза не металась до бесконечности и не тянула себя за волосы. Всех, кто к ней теперь приходил, она встречала радостной улыбкой. Доктор Хилсибек продолжал утверждать, что доволен ее прогрессом. Но Джоэл потерял надежду, что мать настолько поправится, что сможет покинуть лечебницу. За 3 года она превратилась в ее дом. Да, ей стало лучше, но предстоял еще долгий путь. Они вышли из здания и направились к пруду, где сели за уличный стол в тени дуба. Солнце нещадно палило, воздух настолько разогрелся, что стал будто неподвижным. В отличие от прошлых приездов, этого Джоэл ждал, поскольку хотел о многом поговорить. Он живо рассказал матери о путешествии в Нью-Йорк, Лондон, Шотландию и Париж. Лиза слушала с милой улыбкой, которая надрывала ему душу, потому что это было все, на что она могла надеяться. «Мать домой не вернется». Дом был запретной темой, которой Джоэл не мог касаться. Он вселился в номер в дешевом туристическом мотеле у побережья в Биллоксе и отправился искать Мэри Энн Малуф. Теперь больше не невесты парня из Вашингтона. В прошлом году они часто встречались. Главным образом потому, что Джоэл никуда не уезжал. Убегали из университета поужинать, пару раз ездили в Мемфис, где их не могли увидеть вместе. Джоэл уговаривал Мэри Энн забыть о хлыще из Вашингтона и обратить внимание на настоящего мужчину. Летом Мэри Энн несколько часов в неделю работала в магазине одежды на Мейн-стрит и приятно удивилась, увидев в дверях Джоэла. Он довольно долго крутился в зале, и даже ее хозяин обратил на него внимание. После работы она выпила с ним содовой, и они обсудили визит Джоэла к ее родителям. Это он настаивал на том, чтобы познакомиться с ними. Мэри Энн сомневалась. Родителям нравился ее жених, и они могли не понять дочь, если та приведет в дом нового ухажера. Джоэл скитался по побережью. Домой ехать не хотелось. Работу найти не получалось. Он постучал в двери 2-3 юридических контор. С ним побеседовали. Однако ничего не предложили. Чем дольше Джоэл там оставался, тем ему больше нравился Биллокси. Смешанный люд, в кафе любые сорта свежей рыбы, в барах свободно продают алкоголь, качающиеся в бухте лодки, спокойная атмосфера, какая бывает на океанском побережье. И чем дольше он охотился на Мэри Энн, тем сильнее хотел поймать ее в свои сети. Берч Денлоп провел август в Монтане, подальше от жары. В контору вернулся после дня труда, полной энергии и желания работать. Ближайшей целью было дело Беннинга. В суде, безраздельной вотчине председателя Эббота Рамблта, он подал иск на лишение права выкупа закладной на землю Беннинга. Выбора не оставалось. Полагалось это сделать в округе Форд. Закон был предельно ясен. Настолько ясен, что Берч недоумевал, как судье удается так манипулировать в пользу оппонентов. Неделей позже он пригласил в комнату для переговоров своего приятеля Джона Уилбанкса, приехавшего в Туполо, начать дискуссию по урегулированию тяжбы. Или, как заявил Денлоп своему доверителю Эрлу Маклишу, просить пощады. Он заранее решил, что никакой пощады не будет. Бердж заварил кофе и предложил Уилбанксу сесть за красивый стол. сам сел напротив, а справа от гостя расположился Маклиш, на которого Уилбанг стал сразу посматривать с презрением. Денлоп закурил сигару и после нескольких ничего не значащих фраз произнес: «Джон, у вас есть деньги. Так почему бы вам не открыть, что у вас на уме?» «Разумеется. Мои клиенты хотят сохранить родовую землю, и они устали от того, что им постоянно приходится платить мне». «Вы проделали много работы, в которой не было никакой необходимости. Мы беспокоились по поводу вашего гонорара. Деньги-то берутся из собственности вашего клиента». «Послушайте, Берч, волнуйтесь о своем гонораре, а мой оставьте мне. Так будет по-честному». Денлоп расхохотался, словно ему рассказали смешной анекдот. «По-честному. Продолжайте». «В собственности клиента наличных немного. То, что мы вам предлагаем, берется под залог земли и дома». «Назовите сумму». «Она зависит от того, какой доход может ежегодно давать ферма, чтобы обслуживать залог. В этом году урожай провальный. Получается рискованный бизнес. Моя семья десятилетиями выращивала хлопок, и я всегда задавал себе вопрос, стоило ли». «Ваша семья процветает, Джон». «В некоторых делах да. Беннинги рассчитывают получить 50 тысяч долларов и выдержать залог. Это самое большее». Денлоп широко улыбнулся, словно первый раунд переговоров ему понравился. «Джон, в их владении 1200 акров, ничем не обремененной плодородной фермерской земли. У них лучший в округе дом, плюс постройки, сельхозинвентарь, скот. И сколько там негров?» «Людьми они не владеют». «В практических целях — да. 50 — это просто смешно». «Я считал, Джон, что мы собрались для серьезного обсуждения». «Разве серьезно, если вы включаете в размер участка часть, принадлежащую Флоре Беннинг? Это ровно половина. Она не вовлечена в тяжбу. И все, о чем мы с вами говорим, ее не касается». «Не торопитесь, Джон. Пит Беннинг обрабатывал часть сестры так же, как свою, и отдавал ей половину дохода от урожая. Оба участка достались из одного источника — их родителей, дедов и так далее». «Абсурд, Берч! Флори не имеет никакого отношения к убийству Декстера Белла, и вам это прекрасно известно. Полагать, что ее земля на кону, смешно! Если вы считаете иначе, попробуйте лишить ее права пользования». «Не сумеем, пока старина Рамблд у вас в кармане». «Он прекрасный юрист», — улыбнулся Джон. «Один из лучших». «Возможно. Только члены Верховного суда в Джексоне не разделяют вашего мнения». «Я выложил цифры на стол. Настала ваша очередь». «По крайней мере, 100 тысяч», — холодно объявил Маклиш. «Говоря без обиняков, Джеки заслуживает большего, поскольку нам еще надо заплатить мистеру Денлопу». 120, — уточнил Берч. «Я выиграл дело честно и справедливо. Чертовски много потрудился на клиентку, и не хочу, чтобы Джеки платила из того, что причитается ей». «Вы проделали превосходную работу, Берч, никто не спорит. Но ваша цифра намного выше той, которую мы можем осилить. Ни один банк не даст за землю и дом больше 75 тысяч. Участок Флори не обсуждается». «Вы предлагаете 75 тысяч долларов?» — уточнил Денлоп. «Пока нет». «А вы бы взяли, если бы они были на столе?» «Нет», — покачал головой Маклиш. Оба адвоката знали толк в переговорах, и было очевидно, кто берет верх. Джон понимал, если плывешь против течения, бывает полезно замутить воду. «Поймите, Берч, дети хотят сохранить дом. Их единственный, другого у них нет. Вам известно, в каком печальном положении находится их мать. Не исключено, что настанет день, и она захочет вернуться домой. Мы можем обсудить вопрос о том, чтобы отделить дом и другие постройки от земли. Судя по плану, под домом, садами и амбарами всего 4 акра. Все остальное достанется вашей клиентке». «Нам ферма, «Минус 4 акра?» — уточнил Денлоп. «Нечто вроде этого. Я только ищу альтернативные варианты». «Сколько они готовы заплатить за 4 акра?» «Дом оценен в 30 тысяч, что, конечно, по высшему уровню. Да умелым детям надо где-то уютиться». «Как они собираются обслуживать залог за дом?» «Хороший вопрос. Мы его обсудим. Может, поможет Флоре». Главным препятствием к этому предложению было то, о котором не упомянули. Джеки Белл хотела завладеть домом. На самом деле она желала получить дом гораздо больше, чем землю. Ее приятель вообразил себя джентльменом-фермером и уже подсчитывал доход. А Джеки стремилась обзавестись уютным жилищем. Маклиш снова покачал головой. «Не пойдет. Те 4 акра стоят почти столько же, сколько вся остальная земля». «Мы не согласны». Он говорил с видом человека, достойного выигранной награды. Поместье одного из лучших людей, каких только знал Уилбанкс. Он презирал Маклиша за его надменность и высокомерие. «Похоже, нам больше нечего обсуждать», — заявил Джон. В конце сентября Верховный суд США отверг просьбы о слушаниях. Сначала забил последний гвоздь в гроб апелляции Беннингов на федеральный суд, а на следующий день похоронил апелляцию на отмену судом Миссисипи постановления Рамблда. Денлопу открылась возможность потребовать лишить оппонента права выкупа закладной. Вернее, могла бы открыться, если бы на пути не встал судья Рамблд. Почти глухой, он ничего не хотел слышать. А вскоре умер. 9 октября 1949 года Эббот Рамблд скончался в возрасте 81 года. Он ушел мирно, во сне. Или, как сказали бы цветные, проснулся мертвым. За 37 лет службы Рамблд добился должности председателя суда штата. Джоэл приехал из университета на похороны на кладбище в Первой Баптистской церкви, где также присутствовали Джон и Рассел Уилбанксы. Служба превратилась в дань человеку, прожившему долгую, счастливую и продуктивную жизнь. Слез было мало, зато много юмора и понимания, что один из Господних святых возвратился домой. Следующие похороны, на которых предстояло присутствовать Джоэлу, стали совершенно иными.